Годдард и Карин Брук все еще держались за спасательный круг и с надеждой смотрели наверх, на капитанский мостик. 2-3 минуты назад они видели на нем Антонио Гутиереса, после чего на них посмотрел третий помощник. Правда, он быстро исчез, и они с минуты на минуту ожидали, что покажется Линд или один из его людей. Но вскоре Годдард вздохнул с облегчением. Светберг появился как раз над ними с канатом в руке. Он перебросил канат через поручни, и тот, падая, развернулся. К нему они и подплыли. Годдард затянул петлю на конце каната. «Когда я поднимусь, ты просунешь в эту петлю ноги и сядешь на канат. Мы тебя вытянем наверх», — сказал он Карин. Она кивнула. Гарри поймал канат и, перебирая руками, упираясь ногами в корпус корабля, стал подниматься наверх. Вскоре он уже был на палубе. Кроме Светберга и Гутиереса здесь никого не было, но тем не менее они должны были спешить. В любое мгновение мог кто-то появиться. «Сними свою куртку», — обратился Годдард к филиппинцу. Тот непонимающе посмотрел на него. «На женщине ничего нет», — объяснил он, и они вместе со Светбергом вытянули Карин на палубу. На ней действительно ничего не было, кроме нейлоновых трусиков. Гарри взял куртку, которую ему дал Антонио, и протянул ее Карин. Потом они все проскользнули в открытую дверь. Судя по всему, их никто не заметил. Когда они уже были внутри, Карин застегнула куртку Гутиереса, которая доходила ей почти до колен на пуговицы. Светберг потянул стальную дверь и закрыл ее на засов. Сейчас они чувствовали себя здесь в безопасности, находясь под нижней палубой, где были только складские помещения, шкафы и та каюта, где Майера зашивали в парусину. Карин с улыбкой посмотрела на Гутиереса. «Большое спасибо, Антонио», — сказала она. Юноша кивнул и покраснел. Он даже не решался посмотреть на ее ноги. «Этот парень спас вас обоих», — сказал Светберг и быстро рассказал им, что произошло на мостике. С его мокрой головы все еще продолжала сочиться кровь. «После того, как бандиты пристукнули меня», Антонио полностью развернул рулевое колесо, а потом все время не сводил глаз с воды, разыскивая вас в море. Годдард улыбнулся и похлопал филиппинца по спине. «Большое спасибо, Антонио!» «Они вас тоже сбросили за борт?» — спросил Светберг. «Да», — ответил Гарри и рассказал о Мадлен Ленокс, о Раферти и о стычке на средней палубе. «И много людей, кроме Линда, участвуют в заговоре», — поинтересовался Светберг. «Точно не знаю. Мне известно, что в нем замешан боцман, Отто, Карл Стюарт столовой и кто-то из машинного отделения. Но их, видимо, больше, и все вооружены. Кроме их оружия на корабле, судя по всему, нет больше ничего», — сообщил Светберг и рассказал, что он уже обыскал каюту капитана и картографический отдел. Потом сказал, что Стин еще жив. «Я не знаю», — добавил он, — «что они собираются делать с кораблем и членами экипажа. Но если увидят кого-либо из вас, вы наверняка опять полетите за борт. Вам надо исчезнуть, пока я не узнаю, каковы их планы». «Вы знакомы с работой радиста?» — поинтересовался Годдард. «Нет, в наши дни офицеру это знать не обязательно, но я спрошу второго помощника. И потом узнаю, может, кто-либо из инженеров имеет оружие. Долго вам здесь все равно не высидеть, дым не позволит этого сделать. Поэтому я подумаю, как перевести вас в другое место и куда именно. Я или сам вернусь, или пришлю с кем-нибудь весточку». Светберг и Гутиерес побежали к трапу, который вел на нижнюю палубу, и вскоре исчезли в дыму. Карин и Годдард переступали с ноги на ногу, поскольку пол был очень горячим. Едкий дым все больше затруднял дыхание. Кроме того, они должны были найти что-либо, на чем смогли бы стоять, не рискуя сжечь подошвы. Годдард огляделся. Слева от них тянулась переборка, которая отделяла их от машинного отделения. Справа в коридоре находились холодильные установки Барсета, но их двери были заперты. Точнее, первые четыре. Пятая оказалась открытой. Годдард взял Карин за руку и потянул за собой. Это было маленькое помещение, в котором Майра зашивали в парусину. И Годдард вспомнил о двери на деревянных козлах, на которых лежал труп. Этого им вполне хватит. А Красицкий он не вспомнил, а тот все еще лежал тут зашитым в парусину. Гарри увидел, как Карин непроизвольно вздрогнула. Обнаружив кучу парусины, он потащил Карин за собой, и в следующее мгновение они уже стояли на ней, довольные, что избавились от жара накалившейся стали. Где-то над ними раздались выстрелы. Они молча посмотрели друг на друга. Потом над их головами послышался топот ног многих людей. «Что там? Убегают от огня?» Дым становился все более едким. Годдард закашлялся. Кроме того, было очень жарко. Пот ручьями лил по его лицу. Через какое-то время наступила тишина. Только было слышно, как бушует огонь. «Как ты думаешь, пожар усиливается?» — спросила Карин. «Не знаю», — ответил он. «Но мне кажется, нам пора выбираться из этой ловушки, пока еще есть возможность добраться до трапа». Он знаком показал ей, чтобы она подождала, быстро подбежал к двери, все время переступая с ноги на ногу, чтобы не поджарить подошвы, и выглянул в коридор трюма. Трап был в дыму, а на стальных поверхностях краска вся пузырилась. Гарри оглянулся назад. «Кинь мне парусину, а сама минутку посиди вон там», — он показал на дверь, на которой лежал Красицкий. Быстро расстелив парусину вдоль коридора, он по трапу выбрался на палубу и огляделся. «Никого». «Хорошо», — тихо сказал Годдард, — «давай за мной». Карин выскочила из каморки и подбежала к трапу. Он вытащил ее наверх. Лазарет находился от них всего в нескольких ярдах, но тишина в нем была подозрительной. Гарри сделал Карин знак рукой, чтобы она подождала, а сам выглянул из-за переборки. Огонь продолжал полыхать, но поблизости никого не было. Он махнул ей, подзывая подойти, и она быстро подбежала к нему. У основания двух трапов лежали шланги, вода из которых больше не шла. Если бы они собирались покинуть корабль, то поднялись бы наверх к лодкам, но не побежали вперед, — сказала Карин. Она и Годдард понеслись по пустынному коридору средней палубы. Все каюты и передняя палуба были пусты. Прильнув к иллюминатору одной из кают, они все поняли. На носу корабля под проливным дождем стояли люди. Вели они себя как недоверчивые животные. Годдард решил, что здесь собралась вся команда. Он увидел Барсета, Паргараса, Светберга, второго помощника, Гутиереса, двух инженеров и нескольких матросов, а также нескольких человек из машинного отделения. Карин сделала знак Годдарду и показала ему на другой иллюминатор. Тот понял ее жест и посмотрел в него. На палубе стоял Отто с автоматом в руках, и стоял таким образом, чтобы одновременно наблюдать за обоими трапами. Годдард поманил Карин за собой, и они вернулись в коридор. В этот момент на бакборте послышался какой-то шум, словно кто-то уронил садок. Затем на мгновение воцарилась тишина, а следом раздался стон. Годдард скользнул к углу и выглянул в поперечный коридор. Там лежал человек. Рядом с ним валялось ведро, которое он, видимо, сорвал со стены, пытаясь удержаться на ногах. Годдард подбежал к человеку и быстро перевернул его на спину. Это был Кенник, который не так давно одолжил ему рубашку. Судя по всему, он был ранен в грудь. Вся верхняя часть тела была в крови. Кровь также сочилась из носа и уголков рта. Карин вздрогнула и на какое-то мгновение закрыла глаза. Годдард опустился перед ним на колени. «Кто это сделал?» — спросил он. «Боцман!» — с трудом выдавил Кенник. Годдард положил его на спину и, сорвав простыню с кровати ближайшей койки, вытер кровь. Я пытался спрятаться в шкафу, хотел отнять у него пистолет. Я знаю, что они собираются делать. «Что?» — спросил Гарри. Но Кенник уже закрыл глаза, и по выражению его лица нельзя было понять, слышал ли он вопрос. Но вскоре опять с трудом заговорил и сообщил, о чем говорили Линд и Майер на немецком языке в то время, когда другие тушили пожар. «Я немец», — сказал Кенник, тяжело дыша. Майер велел Линду оставить корабль гореть, приказал вывести из строя все шлюпки, кроме одной, а сигнал бедствия дать с неправильными координатами. «Спивак!» Он опять замолчал. «Что со спиваком?» — затеребил его Годдард. «Должен спуститься вниз и открыть кингстоны». Годдард посмотрел на Карин. 30 человек!» — прошептал он. «Кто бы мог решиться на нечто подобное?» Он наклонился над раненым. «Кенник, Кенник, вы меня слышите? Вы говорите, что приказы отдавал Майер? У вас не сложилось впечатление, что он начальник Линда по военной линии?» «Нет», — голос Кенника становился все слабее. «Много хуже. Он отец Линда». Это было ответом на многие трудные вопросы. «Родня по крови. Кровь. Да им было неважно, сколько ее прольется, лишь бы спасти свою шкуру». Глаза Кеннига вдруг широко раскрылись, словно он увидел перед собой что-то ужасное, от чего уже не мог убежать. Он попытался еще что-то сказать, но с губ его сорвался только шепот, который Годдард не понял.